Александр Таланов. Глава компании «Руцбал» аэростатные технологии. Продавец воздуха. Компания «Руцбал» строит аэростаты и детские аттракционы, выполняет заказы Минобороны и делает карнавальные костюмы. По словам главы компании Александра Таланова, тем «Руцбал» и силен, что смог занять хорошие позиции сразу на нескольких рынках. Монгольфьеры. Со времен братьев Монгольфье до сегодняшнего дня принципы воздухоплавания не претерпели каких-то значительных изменений. И воздушные шары образца 1873 года, и современные тепловые аэростаты поднимают в небо одна и та же субстанция – нагретый воздух. Только пионеры воздухоплавания использовали для нагрева очаг, в котором жгли мокрую солому, рассказывает Александр Таланов. А сегодня для этих целей применяются газовые горелки. Из специального баллона в горелку подается пропан-бутановая смесь. Горелка поджигается и начинает греть воздух в оболочке. Постепенно аэростат, а это, собственно, оболочка и прикрепленная к ней гондола, в которой могут разместиться 4-5 человек и 4 газовых баллона, становится легче окружающего воздуха и вперед, в смысле вверх. Романтика. Туристов поднимают на высоту до 3000 метров. Спортсмены, экипированные кислородным оборудованием, залетают выше. Мировой рекорд – 14500 метров. Высота полета регулируется либо частотой включения горелки, либо при помощи клапана, через который выпускается нагретый воздух. Стоит современный отечественный аэростат, как приличная иномарка, около 20 тысяч долларов. Неужели воздушные шары пользуются таким спросом, что на них можно построить самостоятельный бизнес? Александр начинает рассказ издалека. В 90-91 годах в России был самый настоящий аэростатный бум. Мы продавали по 5 шаров в месяц. В те беспокойные годы к воздухоплаванию проявляли не вполне понятный и в то же время острый интерес многие бизнес-структуры. Банки, инвестиционные, торговые, промышленные и прочие компании и кооперативы, а с ними и многие частные лица. Александр находит этому феномену только одно объяснение. Подозреваю, что в массе своей они таким образом маскировали свою прибыль. Например, купив машину, никого не обманешь. Все примерно представляют, сколько она может стоить. А вот о цене воздушного шара можно было наговорить или написать все, что угодно. Но уже к середине 92 года аэростатный бум в России как рукой сняло. Спрос на воздушные шары не то что снизился, а просто перестал существовать. Позднее кое-какой спрос возник снова. Скромнее, чем в начале 90-х, но все-таки, говорит Александр. Однако до него смогли дожить немногие из фирм-производителей, которые появились во времена бума. Выжили только те, кто научился делать что-то еще. Например, компания «Руцбал». Весь юмор в том, что «Руцбал» был создан уже после того, как исчез спрос на аэростаты. Мы, конечно, умели их делать. Но, создавая компанию, рассчитывали главным образом не на воздушные шары, а как раз на что-то еще, что можно сделать по аэростатной технологии.